Глава 24. «Это турникет», — сказал Джад, ничего не видящему сквозь наволочку Рою. «Лезь через него». Рой отчаянно замотал головой. Джад подтолкнул его ножом в спину, после чего тот забросил на вертушку правую ногу. С другой стороны ему помог перебраться Ларри, силой дернув за одну из связанных рук. Внезапно Джад услышал шум приближающегося автомобиля. Быстро перепрыгнул через турникет, сбил Роя с ног и прижал к земле. Теперь все трое лежали за будкой билетной кассы. Подъехавшая машина замедлила ход. Ее колеса зашуршали по гравию. Джад прополз немного вперед и выглянул из-за угла кассы. Полиция. Машина стояла на противоположной стороне дороги, но Джад слышал, как работает мотор на холостых оборотах. Прошло несколько минут. Потом автомобиль развернулся, медленно проехал мимо билетной кассы и исчез из виду. Джад и Ларри подняли Роя на ноги и быстро повели его по газону к заднему крыльцу дома. Разбитое стекло в двери еще не заменили, а только крест-накрест забили досками. Положив нож в карман, Джад просунул пальцы в отверстие и нащупал задвижку английского замка. Он попробовал оттянуть ее, но та не поддавалась. Тогда он изо всех сил дернул за нее, и она с громким лязгом отошла в сторону, нарушив тишину темного дома. — Этот шум мог разбудить его, — встревоженно прошептал Ларри. Джад толкнул дверь, она отворилась. Он втащил за собой Роя, голова которого по-прежнему была замотана наволочкой. За ним проследовал Ларри и закрыл дверь без единого звука. — А теперь куда? — снова шепотом спросил Ларри. — Давай-ка сначала вот это снимем. Джад расстегнул ремень на шее Роя и стащил с него наволочку. Рой завертел головой, оглядываясь по сторонам. — Это дом чудовищ, — пояснил Джад. Рой издавал носом какие-то звуки. — Сейчас я выну кляп. Но помни, если хочешь жить, веди себя тихо. Рой согласно кивнул. Джад оторвал ленту пластыря, которым был заклеен рот Роя, скатал его трубочкой и положил в карман. Потом надел на себя ремень и засунул за него наволочку. Теперь она болталась у него на боку, как мешок с подарками у Санта-Клауса. Но Джад не собирался оставлять здесь ничего лишнего. Хм, ничего, кроме самого Роя. «Пошли наверх», — скомандовал он. «Тогда где живет это ваше чудовище?» — спросил Рой и хрипло расхохотался. «Нет». «Туда, где оно обычно охотится», — уточнил Джад. «Правда? И вы в самом деле верите во все это дерьмо?» «Тихо». Джад вышел из кухни и зажег фонарик. Впереди показалась парадная дверь. Подставка для зонтов в виде чучела обезьяны, а чуть сбоку — перила лестницы. Джад убрал фонарь, сунул левую руку под рубашку и достал из-за пояса автоматический кольт. «Ребят, вы что, хотите меня напугать?» — усмехнулся Рой. «Тише», — повторил Ларри. Когда они подошли к нижним ступенькам лестницы, Рой недовольно поморщился. «Что это у вас тут бензином воняет?» — спросил он. «Это с прошлой ночи», — буркнул Джад. «Здесь у нас была одна заваруха». «Это какая же?» «Ну, тут вчера убили женщину», — объяснил Ларри. «Да ну, значит, вы каждый день этим тут занимаетесь?» «Заткнись!» — отрезал Джад. «Да и я просто пытался поддержать разговор», — Рой безразлично пожал плечами. Они стали подниматься по лестнице, и все ужасы прошлой ночи вновь всплыли в сознании Джада. Мертвое тело Мэри Зиглер, падающее на него сверху из темноты, булькающие звуки, издаваемые ею, когда она перекатывалась через его спину, болотный смрад изо рта чудовища. Он с опаской посмотрел на верхние ступеньки лестницы, будто ожидал снова увидеть там растерзанный труп. — Ха, а у кого-нибудь есть закурить? — спросил Рой. — Заткнись. Они добрались до верхней площадки лестницы. — Так, — сказал Джад. — Теперь ложись. — Что? — Ложись на пол лицом вниз. — Да пошел ты знаешь куда? Резким ударом ноги Джад заставил Роя рухнуть на пол. — Ух ты, гад, да я тебя... — застонал Рой. — Лицом вниз, — повторил Джад. Рой повиновался. «Ну погоди, засранец, я еще вспорю у тебя, как сама!» «Иди туда», — прошептал Джатлари, указывая на дверь в нескольких футах от Роя. «Один?» «Подожди минутку», — Джат опустился на колени. «Значит так, Рой, слушай и запоминай. Ты будешь лежать здесь тихо и неподвижно. И вот еще что я тебе скажу. Если ты продержишься тут до рассвета и останешься в живых, то я просто передам тебя в руки полиции. Но это как раз не самое страшное, что может с тобой сегодня случиться». «Да пошел ты!» Рой отвернулся. «Однако у тебя появится такой шанс только в том случае, если ты будешь лежать смирно и не станешь шуметь. Тогда, может быть, тебе повезет, и чудовище тебя не заметит». «Иди-ка ты нахуй!» «А мы будем находиться вон там и следить за тобой. И если ты попытаешься ускользнуть отсюда, я буду вынужден прикончить тебя. Вопросы есть?» «Есть. Как тебя зовут? Я хочу знать имя человека, которого я скоро распотрошу». «Меня зовут Джаджмент Реккер». «Джаджмент? Вот срань господня». Джад направился к двери, у которой ждал его Ларри, открыл ее и осветил фонариком узкую лестницу с тупиком наверху. «Здесь будет удобно», — сказал он. «Мы можем сидеть на ступеньках». Они вошли внутрь. Джад отложил фонарь в сторону и прикрыл дверь, оставив только узкую щель. Через нее был виден силуэт Роя, лежащего на темном полу коридора. Джад переложил пистолет в правую руку, а левой достал из куртки нож Роя и похлопал по карману, ощущая в нем приятную тяжесть запасных обоим. «Джадж», — прошептал Ларри, — «а мы действительно собираемся отдать его чудовищу?» «Тише», —